Твоя работа — восторгаться. Следующая причина, по которой мы перекрываем себе канал изобилия и процветания, звучит так. Мы не знаем, какая работа и какие усилия самые важные, самые ценные для того, чтобы жить в изобилии. К сожалению, по большей части мы ограниченно, примитивно понимаем жизнь и духовные законы. Я сам много лет так жил. Я раньше думал, что перед выходом на работу мне нужно написать список дел, мне нужно сделать то-то и то-то, мне нужно успеть туда-то и туда-то. Я судорожно перебирал обязанности, дела и проекты, в которые был вовлечен. Я думал, что самая важная работа в физическом мире — наводить движуху. Конечно, это лучше, чем ничего, потому что человек, который планирует свою жизнь, очень рассудителен. Однако мы не видим прямой корреляции действий человека, который бегает и делает свои дела для галочки, с изобилием. Почему? Потому что, друзья, это не самая главная работа для того, чтобы быть в изобилии. Самая главная работа или действие, или усилие заключается в следующем. Когда ты просыпаешься, вспомни о том, кто ты. Когда ты просыпаешься, начинай любить себя. Начинай любить жизнь, вспоминая о том, что все самое лучшее для тебя. Вспоминай о том, что ты пришел в этот мир, чтобы наслаждаться. Вспоминай о том, что никуда торопиться не нужно. Ты вечен. Все модули реальности уже есть. Все уже произошло. Вы понимаете? Есть несколько дорог жизни. Есть несколько событийных вариантов развития вашей судьбы. Есть несколько модулей вашей реальности. И то, на какой ветке жизни, на какой дороге вы будете, зависит не от того, что вы будете делать на работе, и не от того, что вы, как та лошадь, будете бежать, как робот что-то делать. Это зависит от того, на каких вибрациях ты будешь находиться. Чем больше у тебя энергии, чем выше у тебя вибрации, тем больше тебя забрасывает на верхние этажи жизни, на верхние этажи реальности, на верхние, самые прекрасные, вкусные и ароматные модули развития реальности. Самое важное, когда ты просыпаешься утром, одеть себя, нарядить себя в красивые одежды энергетических нарядов. Самое важное в жизни — одеть себя во вкусные, яркие одежды вибрационных нарядов. Необходимо правильно одеваться — ментально, эмоционально, энергетически. Для этого существуют практики поднятия вибраций, практики поднятия энергии, которым я обучаю и которым вы можете научиться в моей школе. Истина заключается в том, что наша основная работа — жить с наслаждением и удовольствием. И вибрации наслаждения и удовольствия будут оплачивать все счета нашей жизни. Вибрации наслаждения и удовольствия притянут к нашим ногам все, о чем мы мечтаем. Даже в Священном Писании говорится: «Наслаждайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». Один мистик сказал: «Что самое главное? Наслаждайся той жизнью, которую дал тебе Творец, и наслаждайся собой. И то, что тебе дано, вот это самое важное. Живи с наслаждением». Когда ты ходишь на работу и выполняешь свои обязанности, когда ты занимаешься своим бизнесом, своим служением, когда ты вовлечен в какую-то рутину, делаешь то, что нужно делать, ничего не меняется. Это день сурка. Настоящие действия, совершаемые для того, чтобы что-то изменилось, это когда ты берешь и смакуешь мысли удовольствия, изобилия, наслаждения. Вот истинные действия, энергетические действия, истинный труд, творящий новый пласт твоей жизни. Этот труд создает новый событийный ряд. Все физические проявления — это следствие. Некоторые из вас настолько привыкли работать неосознанно, на автомате, как роботы, вы даже полдня без работы посидеть не можете. У вас чувство вины, вам надо куда-то бежать. Я тоже был таким. Я работал наемным сотрудником 15 лет, и даже когда я был в отпуске, чувствовал себя некомфортно, мне надо было что-то делать. Я считал, чем больше буду делать, тем более я буду успешным. Это ложь. Это не так. Если ты хочешь много работать, вспомни колхозную лошадь. Друзья, я не говорю о том, что не нужно ничего делать. Я очень много работаю. Я говорю о том, что важны не первичные физические действия во внешнем мире. Важнее всего ментальная работа. Важнее всего то, что внутри происходит. Если ты вибрационно остаешься тем же, ничего не меняется. На твое процветание работает не твоя работа. На твое процветание работают твое удовольствие, твое наслаждение. И чем их больше, тем мощнее расширение. Чем их больше, тем мощнее поток изобилия, дорогие. Я много работаю. У меня идет школа, я готовлюсь к вебинарам, провожу семинары, ретриты. Но в чем же разница? Я не бегу, торопясь что-то делать. Я вначале провожу время наедине с собой, с ангелами, с Творцом. Я одеваюсь в эти энергетические наряды. Я одеваюсь в эти прекрасные одежды высоких вибраций. И когда я чувствую импульс, когда я чувствую страсть, когда я чувствую энтузиазм, из этого состояния я начинаю делать что-то. То есть первично энергетическая работа, а физическая — вторично. И происходит то, что мои физические действия — это не что иное, как продолжение удовольствия, которое перетекает из тонкого мира в плотный физический мир. Вы, наверное, заметили, что вы можете одну и ту же работу делать по-разному. Один раз вы делаете ее с наслаждением, с радостью, и вы не устаете. В другой раз вы ее делаете так, что вы устаете, злитесь и кусаете себе губы. Почему так происходит? Да потому что в первом случае вы оделись в эти вибрации, в эту энергию, в эту любовь к себе, в эту страсть, энтузиазм, и пошел импульс. И вы вроде бы работаете, а наслаждение в духовном мире перетекает в наслаждение в физическом мире. Вы постоянно кайфуете, вы постоянно наслаждаетесь, вы постоянно в осознанном удовольствии живете, друзья. Один мистик сказал, то, что вы делаете, ваши усилия и старания, они ничтожны по сравнению с тем, какие мысли и ощущения вы выбираете, поскольку ваши вибрации гораздо сильнее и важнее. Поэтому, если ты придешь ко мне и скажешь, «Михаил, чем мне таким заняться? Каким делом мне заняться, чтобы быть успешным, изобильным и процветающим?» Я отвечу тебе, «Твоя работа — восторгаться». Почему? Когда ты восторгаешься и наслаждаешься, именно в этом состоянии расширенного сознания приходят идеи на миллион. Именно в этом состоянии приходит ясность по поводу того, для чего ты родился, чем ты можешь быть полезен этому миру. Именно в этом состоянии наслаждения, любви к себе, единства с Творцом и Вселенной приходят инсайты, озарения. Поэтому твоя работа — восторгаться. Твоя работа — получать удовольствие каждый день. Твоя работа — любить себя, отдыхать, расслабляться, верить. Твоя работа — доверять Творцу, Вселенной и всем тем процессам, которые с тобой происходят. Твоя работа — жить легко и спонтанно. Твоя работа — наслаждаться, смаковать эмоции каждого дня. Твоя работа — сиять. Твоя работа — источать вкусные ароматы высоких вибраций. Твоя работа — упиваться многообразием, которое тебя окружает. Твоя работа — осознавать свое божественное происхождение, свою божественную ДНК и природу Бога внутри себя. Твоя работа — купаться в радости твоего вечного развития. Твоя работа — чувствовать благодать, переживать обожание, которое Творец испытывает к тебе. Он не просто любит тебя, Он наслаждается тобой, Он обожает тебя. Он празднует тот факт, что ты есть. Твоя работа — переживать безграничную любовь, которую ощущает к тебе Творец. Твоя работа — делать себе приятные сюрпризы. Вот от этой работы зависит твое процветание. Вот от этого зависит твое изобилие. От этого зависит твое будущее, такое будущее, которое ты сотворишь.